Глава 68. «Ты что-то рассмотрела?» Роман указал глазами на очки, которые Анфиса все еще держала в руках. «Есть на них информационный след?» «Очень слабый», — Анфиса кивнула. «Какие-то двое. Он и она поспорили. Она влепила пощечину так, что слетели очки, и убежала». «Если убежала, значит, где-то есть вход, который мы пока не видим». Роман пошел вдоль горы, всматриваясь в камень. «Анфиса, вот здесь, посмотри!» Карина указала пальцем в экран. «Да ты умница, Карина!» «Даже если мы не найдем проход в горе, мы постараемся перебраться через гору». «Есть!» Перед Анфисой появился довольный призрак. «Есть проход в горе! Просторный тоннель, автобус спокойно мог проехать. Он выходит на ту сторону». «Спасибо, Макар!» «Карина еще кое-что обнаружила», сказала Анфиса подошедшему Роману. «Смотри, вот чуть в стороне еще одна гора, один склон, который уходит в лес». «Гора как гора», — ответил Роман, но все же не отводил взгляд от экрана. «А если вот так?» — Карина переместила угол обзора. «Вертолетная площадка? Ты где взяла эту программу? Почему наши ничего не смогли рассмотреть?» — удивился Роман. «Не буду ничего отвечать, все равно не поймешь». Карина махнула рукой и уловила строгий взгляд Анфисы. «Если коротко, то на основную конфигурацию базовой программы я поставила некоторые собственные доработки. Я пыталась произвести реверс-инжиниринг, чтобы понять, как устроена программа, потому что не могла заниматься дезассемблированием программы, пока не проанализировала, как работает защита, если она есть. В процессе разобрала весь код. Короче, слушать страшно. А на самом деле программа очень простая. Вот я некоторые моменты и доработала». «Ты понял?» Анфиса едва сдерживала улыбку, наблюдая за реакцией Романа. Макар восхищенно присвистнул. Уже было понятно, что он в числе поклонников таланта Карины. Роман кашлянул и ничего не ответил. «Сейчас все садимся в машину и уезжаем отсюда. Цербер, тебя это тоже касается». Громко крикнул он, но пес даже ухом не повел, а пару раз громко гавкнул. «Вернемся чуть позже, как станет смеркаться. Специалисты уедут, тогда мы спокойно разберемся, как проникнуть в тоннель, и пойдем дальше», — быстро сказал Роман. «Цербер, в машину!» Опять крикнул Роман, но пес не сдвинулся с места, а наоборот, демонстративно повернулся к ним спиной и сел, опустив голову, как будто что-то рассматривая в земле. Анфиса в два прыжка оказалась возле Цербера. «Умный, умный пес! Это же для входа!» Анфиса погладила Цербера по голове. Ведьма протянула руку над камнем и считала информацию. «Все, теперь идем в машину, там все обсудим». Уже через пару минут их автомобиль отъехал, чтобы не привлекать внимания. «Может быть, ну его этот туннель, а так гору обогнем, чтобы не ждать», — предложила Карина. «Ты сама на карте видела, какой протяженности горный хребет?» — спокойно ответил Роман. «Неизвестно, когда мы с той стороны доедем. И не факт, что там будет дорога. Нет уверенности, что по времени справимся раньше». «Тем более Цербер обнаружил, как открыть тоннель», — поддержала Романа Анфиса. Карина согласно кивнула, продолжая аккуратно укладывать свою аппаратуру в сумку. Роман заехал в лес и остановил машину так, чтобы от дороги ее не было видно. «Надо бы шефу доложить», — предложил Роман. «Не о чем пока», — спокойно ответила Анфиса. Время тянулось медленно, и когда опустились первые сумерки, все вышли из машины. «Слышишь?» — Роман обратил внимание ведьмы на стрекочущий звук. «Шум двигателя вертолета и шум лопастей», — моментально отреагировала Анфиса. «Видимо, гости пожаловали. Нам надо торопиться». «Ты думаешь, что детей хотят увезти?» — переспросил Макар. «Навряд ли, все не поместятся. Судя по звукам, это легкий двухместный вертолет. Поэтому, скорее всего, это гость, которого ждут». Анфиса мягко ступала по лесной тропинке, ловко обходя стволы деревьев. Справа от нее уверенно шел верный Цербер, внимательно осматриваясь вокруг. За ним спокойно продвигалась Карина, осторожно выбирая путь среди густых зарослей. Рядом кружил Макар, зорко наблюдая сверху за обстановкой. Замыкающим был Роман, прикрывавший тыл всей группы. Движения их были четкими, согласованными и быстрыми. Казалось, каждый знал свое место и свою роль, действуя словно единый организм, готовый мгновенно отреагировать на любую опасность. Анфиса осторожно приблизилась к камню, обнаруженному Цербером. Она слегка приложила ладонь к прохладной поверхности камня и легонько нажала на нее. Тяжелые каменные створки горы беззвучно отъехали в разные стороны, открывая широкий проход в горе. Не колеблясь ни секунды, Анфиса первой скользнула в открывшийся проход. Продвигаясь вдоль стены, она стремительно шла вперед, стараясь двигаться быстро и аккуратно. Остальные проследовали за ней молча, соблюдая осторожность и внимательность. И уже через несколько минут все вышли на свежий воздух. «Если мы поторопимся, то сможем разглядеть того, кто прилетел», громко сказала всем Анфиса, перекрикивая шум собирающегося приземлиться вертолета. «Быстрее!» — поторопила всех Анфиса, толкнув высокую траву. И своевременно. Сильные прожектора осветили круглое поле для посадки вертолета. Анфиса вместе со всеми лежала, затаившись в траве. Вскоре грохот винтов постепенно затихал, уступая место тишине. Наконец, они отчетливо различили голоса. «Как ты мог согласиться на очередные причуды сестры? Она совсем из ума выжила, подвергая неоправданной опасности всех нас». «Дарси, прекрати. Я не собирался тебя сюда тащить, ты сама вызвалась посмотреть. Я люблю свою жену, поэтому не буду обсуждать с тобой ее решение». Холодно ответил собеседник и быстрым шагом пошел вперед, оставляя свою собеседницу позади. «Будь она проклята, сестрица», — услышала Анфиса злое шипение и... «Привет!» Роман в изумлении увидел, как Анфиса появилась рядом с той, что прилетела, едва сдерживался, чтобы не выругаться. Он бросил обеспокоенный взгляд, убеждаясь, что Анфису никто не заметил, и с облегчением выдохнул. Анфиса все правильно рассчитала. Она и девушка стояли в тени. «Дарси, добрый вечер, я Анфиса, новая управляющая». Анфиса наклонилась над полноватой девушкой. «Разрешите вас проводить». Ведьма взяла девушку за руку и заглянула ей в глаза. «Иди, ты ничего не вспомнишь», произнесла Анфиса, дотронувшись до лба Дарси, и юркнула в траву. «Дарси и Дениса — сестры-близнецы. И обе ведьмы. Но Дениса теперь еще и вампирша. Дарси ненавидит свою сестру и любит ее мужа. Дарси первая познакомилась с ним, но он выбрал Денису. Сестры сильно повздорили», быстро рассказывала Анфиса и для убедительности воспроизводила картинку, где две одинаковые девушки сидели в комнате с ободранными обоями. Вокруг них на полу были разбросаны книги по магии. Было заметно, что они перевернули в комнате все вверх дном, выясняя отношения. А теперь смирно сидели, положив руки на колени, глядя вперед отсутствующим взглядом. «Ты хочешь сказать, что Дарси навела порчу на свою сестру?» Роман уловил мысль Анфисы. «Да, поэтому Дениса не может иметь детей»,